Глава 6. Вам не кажется унизительным то, что какие-то отщепенцы будут диктовать волю нашей стране и всему миру? Мужчина лет 50, несмотря на разруху последних месяцев, лощеный и выбритый, внимательно прочитал подготовленный договор и неодобрительно воззрился на Врио президента. Многим в руководстве страны это не понравится. Вы наживете море недругов. Сейчас вы рассчитываете на поддержку этих инопланетян, но ведь они не будут сидеть здесь всегда, когда-то улетят. И тогда вы столкнетесь с тихим и явным бунтом. Вы готовы к этому? Михаил Демьянович, вы мой советник, и я ценю ваши рекомендации. Но вы видите какой-то другой способ привлечь этих самых, как вы их назвали, отщепенцев к сотрудничеству? Сейчас они помогают вычистить захватчиков из нашей страны, тратят свои силы, время, средства. Вы считаете, что мы должны их обмануть? А подумали над тем, что они могут обратиться против нас? «Не обратятся», — цинично усмехнулся советник. «Это их родина, они полны романтических мыслей о ценности того места, в котором родились». «Как и я», — неприязненно хмыкнул президент. «Иногда я думаю, какого черта, как вы смогли удержаться в правительстве возле президента с таким космополитизмом и махровым цинизмом?» «Я удержался, потому что я умный, и потому что не боюсь говорить неприятные вещи своим руководителям. Если вы желаете слышать только то, что вам приятно, извините, это не ко мне». Мужчина усмехнулся, поднял глаза на президента, и тому почему-то показалось, что в зрачках советника отразилось пламя. Адское пламя. «Ладно, оставим разговор о том, как вы сумели удержаться при власти. Остановимся на более важных задачах. Например, что вы думаете по поводу мироустройства после войны? Сейчас наши десантники вместе с отщепенцами добивают китайскую армию в самом Китае, освобождают захваченных рабов. А дальше что, как вы полагаете?» «Дальше Китая не будет. Будет Китайская республика в составе Великой России. Великолепный выход из ситуации. И рынки сбыта, и территории, кстати, обладающие 97% мировых запасов редкоземельных, которых так жаждут наши инопланетные друзья. Мне показалось, что вас почему-то задело мое определение этих людей как отщепенцев. Но, грубо говоря, это так и есть. Они не чувствуют себя частью государства российского, они космополиты. Они не работают бескорыстно, значит, даром на государство. Кто они, как не отщепенцы?» «А раз вы работаете за деньги на государство, значит, и вы отщепенец?» — спросил президент, с интересом рассматривая хитрое лицо советника. «Я получаю зарплату от государства, значит, не отщепенец. Но не в этом суть. И не об этом мы сейчас говорим. Давайте рассмотрим ситуацию со всех сторон. Кто сейчас самый сильный? Какое государство? Россия. Грех не воспользоваться этой ситуацией. Да, наши инопланетные друзья не дадут нам распространиться на весь мир. Да, похоже, и вы не слишком горите желанием продолжить Третью мировую войну с тем, чтобы после гибели еще миллиарда людей создать единое государство. Кстати, к этому всегда стремятся все правители. Увы, этого не получится по вышеназванным причинам. Тогда смотрите, ни у кого не осталось ядерных арсеналов, за исключением каких-то передвижных баллистических ракет на машинах и поездах на подводных лодках. Крупные корабли все потоплены, сожжены, взорваны. Все крупные арсеналы уничтожены. Но мы сохранились лучше. У нас есть несколько атомных электростанций, не тронутых китайцами. Несколько гидроэлектростанций, которые тоже не пострадали. Надо сказать китаёзам спасибо. Хотя они преследовали свои цели – освоить нашу территорию. Вот Америке и Западной Европе пришлось хуже, у них уничтожена практически вся инфраструктура. Их фактически отбросили в Средневековье. Вся Америка теперь представляет собой аграрное государство, ни промышленности, ни государственных структур. Что-то вроде Дикого Запада, только хуже. Тогда была централизованная власть. В конце концов, они все-таки поднимутся, да, лет это через 20 или 30, но сейчас это просто дикари с пистолетами. С Европой сложнее. Если в американцах еще жив дух Запада, они умеют противостоять невзгодам, то европейцы – это изнеженные господа, погрязшие в своих демократиях, на своих крохотных территориях не могут прокормить такую орду. И что они сделают, когда начнется настоящий голод? Наступит зима. Они при 10 градусах мороза при развитой инфраструктуре вопили, что настали страшные холода, что это гибель какая-то. Европейцы двинутся на Россию. Вначале захватят Польшу и Белоруссию, потом пойдут дальше. Им некуда деваться. Сейчас там царит беспредел. Банды чернокожих терроризируют коренных жителей Франции, Германии, Швеции и Нидерландов, Англии и Бельгии. Они сами напускали к себе черномазых, и теперь те режут им глотки. Черные ближе к природе. Они молоды, сильны, активны, они поддерживают друг друга, быстро сбиваются в стаи с иерархической структурой. В Вначале они будут враждовать между собой, а потом или объединятся под крылом одного сильного лидера, или же самая сильная банда подчинит и объединит остальных, уничтожив всех несогласных. Это будет апартеид наоборот. На заглавных ролях черные, белая рвань, низшая прослойка. Через сотню лет Европа станет единым государством, где все нации сольются в одну, неких мулатов. Если мы им, конечно, дадим создать такое государство. Теперь об Африке и Австралии. Африка уже отброшена в дикость, но они оттуда, в общем-то, особо и не вылезали. Она будет сырьевым придатком для сильного государства. Теперь африканцам нечего нам противопоставить. Можно подписывать с ними любые выгодные нам договоры без оглядки на Штаты или Европу. Их просто нет. Австралия? Как они были марионетками тех, кто сильнее, так ими и останутся. Кто там у нас еще? Индия? Как легли под китайцев, так лягут и под нас. А куда им деваться? Кстати, часть их уже на российских землях. Пусть создают тут свои колхозы. Пашут, сеют, у нас огромные территории не освоены. Пусть осваивают. Обложить их налогом, ну и пусть работают. И вот мы пришли к самому главному. Устройство государства российского после войны. Вам не кажется, что президентское правление изжило себя? Что пора перейти к просвещенной монархии? Вы хороший человек, а значит России повезло, она может лет на 30 как минимум забыть о выборах, забыть о политических потрясениях, вы будете править стабильно, честно и в интересах страны. А что еще надо? Вас поддерживают инопланетяне, вас любит народ. Так правьте, Сергей Первый. Вы можете проводить любые свои решения быстро, решительно, спуская их по вертикали власти. Никто не сумеет оспорить ваши приказы. А когда будете передавать власть своему преемнику, можете забить в Конституцию уже другие условия. Как когда-то сделал Пиночет. Загнали несколько тысяч коммуняк на стадион, постреляли их, а остальные начали жить сытно, хорошо. У них ведь голодные бунты до этого были. Марши кастрюль, так вроде это называлось. А потом Чили стала одной из самых благополучных стран. И Пиночет тихо передал свою власть и ушел на покой. Подумайте над этим. Я бы настоял на конституционной монархии, где у самодержца прописаны особые полномочия. Казнить и миловать. В период военного времени иначе нельзя. Советник замолчал, перевел дух и отхлебнул минеральной воды из высокого стакана. В комнате воцарилось молчание, которое нарушил президент. Ну и какими вы видите наши действия на ближайшее время? Конкретизируйте. Америку, Африку, Австралию забыть на ближайшие годы. Пусть разбираются со своими проблемами сами. Не надо сбрасывать со счетов, что к ним высадились крупные десанты китайцев, не менее крупные, чем оказались у нас. Сейчас они, эти китайские армии, лишены руководства, но остаются боеспособными частями. Это нам на руку. Как бы они ни были многочисленны, население этих стран и материков во много крат больше. Китайцы или будут уничтожены, или ассимилируются с местными. Скорее всего, частично произойдет и то, и другое. Пока они разбираются между собой, им не до нас. Мы в это время будем строить государство, Евразиатскую Россию, или Великую Россию, назовите как хотите. Следующий шаг – введение войск в Западную Европу для обеспечения порядка и помощи населению. Эти страны должны находиться в составе Великой России. Теперь о Востоке. Японии как таковой уже нет. На месте островов выжженные камни. О ней надо забыть. Обе Кореи захвачены Китаем. Ну что ж, мы их освободим, как и Европу. На каждом материке нужно оставить по нескольку военных баз. Мы не вмешиваемся во внутренние дела этих стран, просто оказываем помощь в случае агрессии со стороны инопланетян. Или же соседних государств, которые могут пожелать завоевать их территории. Итак, империя Великой России на территории Евразии, влияющая на весь мир. В идеале все мелкие и крупные страны войдут в состав Великой России. Главное не мешать им это сделать. Главное не мешать, усмехнулся президент и будущий император. Как мне все это надоело. Сельмара сделала диван посреди рубки Хионга и в свободной позе возлежала на нем, попивая ядовито-розовый напиток, пенящийся и выбрасывающий в воздух мелодично лопающиеся пузыри. В пузырях отражался свет ламп, и Слава невольно залюбовался сюрреалистичной картиной. Черная, почти обнаженная женщина в узких шортах и радужные пузыри, витающие над ней. «А что именно тебе надоело?» – спросила Лера, лежащая рядом на кушетке и задумчиво поглядывающая на экран визора. Там мелькали кадры какого-то фильма из жизни зеленых, осваивающих дикие планеты. Герой, чем-то напоминающий Славу, побеждал что-то черное со щупальцами, вытаскивая из клюва несчастного монстра законную добычу в виде обнаженной красотки без всяких признаков одежды. Слава косился и на Сельмару, тренькающую пузырями на экран визора. У них выдались недолгие часы отдыха, и все решили, что надо их провести вместе, обсудить дела и просто поболтать. В последнее время они не видели друг друга неделями. С того дня, как захватили Хионг, прошло уже полтора месяца, и все это время они не могли оставить землю. «Надоело быть карателем, что же еще?» — скривила физиономию Сильмара. «За это время мне пришлось столько людей перебить, сколько я за всю свою жизнь не убивала. Ну да, не всех убила я, больше роботы по моему приказу, но все равно гадко. Мне скоро все это же будет сниться». «Ну, ты же не виноват, они первые нападали. Ты же предлагал им сдаться», — нерешительно сказала Лера, не отводя глаз от экрана, где герои начинали торжественный акт совокупления во знаменование победы над чудовищем. Увы, сзади к ним уже кралось еще одно такое же безобразие, и становилось ясно, что задница героя сейчас понесет ущерб в виде оторванной половинки. «Предлагал, и что? Это фанатики. Они отказывались сдаваться. Слава, мне бы не хотелось больше заниматься работой карателя на этой планете. И ни на какой другой тоже». «Да, в общем-то, вчера мне президент сообщил, что наше участие в боевых действиях уже не обязательно. Так что можешь со спокойной совестью отдыхать и готовиться к отбытию на Алусию. Считаю, что заслужила. Нам так и так нужно доставить груз редкоземельных купцу. У нас их около 500 тонн. Нужно продать, да с кредитом рассчитаться. Кроме того, там еще киркары дожидаются наших товаров. Что-то мы задержались на земле. Лер, как там твои родители? В порядке? Да оторвись ты от этого извращения, выключи, что ли. Никак не могу сосредоточиться, когда эта пакость там скачет». «Да чего ты сердишься? Очень даже забавное кино. С элементами эротики?» — рассмеялась Лера. «Глянь, как его жрет чудовище. Ужастик? И чего вы, женщины, находите в этих ужастиках?» — в сердцах сплюнул Слава. «Там или смешно, или противно. И ничего эротического в пожирании задницы этого типа я не вижу. Отец с матерью как поживают, тебя спрашиваю?» «Нормально. Сидят себе в Москве, квартиру дали. И Колян там пристроился. Все у них пучком. Час назад звонили, хотят еще детенка заделать. Говорят, Слава назовут». «Я польщен», — сухо отозвался Слава. «А что там с женой Петра? С ней все в порядке? Узнали, что с ней? Он меня уже не раз спрашивал». «Хм, я хотел с тобой поговорить о ней». Лера выключила визор и поудобнее устроилась на кушетке. «Может, все-таки действительно заберем ее с собой? Пусть с ним летает на корабле. Что, места, что ли, мало? Он переживает. Или вставить ее мозг в корабль, потом ей тоже сделать тело. Все равно нужен будет мозг для корабля». «А я ей Хионг не отдам», — откликнулась Наташа. «Вы не представляете, что это за корабль? Это песня. Вообще, я считаю, живые мозги, вставленные в корабль, — это пережиток прошлого. Достаточно хорошо обучены у пилота и шлема управления». «И что, сможешь не спать неделями и сутками?» — пожал плечами Слава. «И вообще, тебе заниматься поставками товаров с Земли и на Землю, вести учет. Какой тебе крейсер, к черту? Не чуди, Натах. Лучше подумайте о том, как предупреждать нас на Алусе о неприятностях, если таковые случатся на Земле. Чтобы не было, как в прошлый раз. Сильмара, ты не в курсе, что нужно сделать? Коммуникаторы точно не добьют за 20 парсеков». «Да никак», — пожала Силе точенными плечами и задумчиво поворошила волосы Олега, пристроившего голову ей на бедро. «Или лететь, или отправлять сигнальный катер». «А что такое сигнальный катер?» — терпеливо спросил Слава и прикрыл глаза. «Ну, такой катер. Ракета. Очень скоростная. Выскакивает там, куда ты запланировал ее отправить, и сразу начинает передавать сигналы, те, которые нужно. Например, звонит тебе на коммуникатор. И всем, кому ты поручишь это сделать. Свяжется с кораблем, все передаст. Потом ты ее подцепишь на борт или бросишь болтаться в космосе, в зависимости от жадности и бедности. Вот и все. Стартовать может из поверхности планеты. Да они есть и у Саргама, и у Хионга, и, наверное, Урала». «И чего ты молчала? А ты не спрашивал?» «Молодец. А я голову ломал, как организовать сигнальную систему. Вы чего-то расслабились? Не забыли, что где-то там лазит Храс? И что мы держим в плену сына этого козла-барана? А если Храс появится у Земли? Вернее так, он появится у Земли. В мозгах этого скота было сказано, что на все про все ему дается 3 месяца. Прошло почти 2. Еще месяц, и его папаша заинтересуется, куда делся сынок. Что будет дальше? Дальше эта здоровенная штука пришкандыбает сюда и спросит, помахивая стволом: куда же вы, аспиды, дели моего сынка? Пришкандыбает, факт, отозвалась Наташа, все-таки включившая визор и с живым интересом разглядывающая чудовище, теперь поедавшее стенающую и вопящую зеленую красотку. При этом чудовище сладострастно облизывало клюв языком, так что, казалось, сейчас скажет: даст ист фантастиш. Слава моргнул, не веря глазам, потом тупо подумал: с какого хрена у чудовища язык? У него же клюв, как у осьминога. Впрочем, у птиц же есть язык. Тьфу, о чем я думаю? В общем так, Хмуро подытожил Вячеслав, отрываясь от завораживающего зрелища двух красоток на диване, поблескивающих глазами, разглядывающих дурацкого языка того монстра. Завтра вылетаем на Алусию. Наташа остается здесь, на Хионге. Да-да, ты же сама вызвалась быть пилотом и не захотела другой мозг. Молчи теперь. С ней остается Урал. Сельмара со мной, Олег на Урале, Лера, само собой, со мной. Слав, ну не будь ты злодеем, а? Возьми меня с собой. Слав, пусть Олег на Хионг идет, так уж и быть. Слав, я сейчас заплачу. Слав, ну не будь ты таким вредным, а? Слав, ну Слав. И вообще, ты говорил, что Урал должен заниматься перевозками грузов Киркаром. Зачем он тогда тут? Пусть Сельмара на нем летает. Мозг Петра там стоит, так что и пилот не нужен. Да черт с тобой, лети с нами, достал нытьем. Тогда Олег на Хионг. Только смотри, Олег, без глупостей, не лезь никуда, не вмешивайся в дела землян. Значит, летим вчетвером. Я, Наташа, Лера и Сельмара. Сельмара мне нужна на Алусии, она будет заниматься поставкой товаров. Поэтому пока с Олегом вы будете видеться урывками. Идите попрощайтесь как следует, утром вылетаем. Сельмара вскочила с места, усмехнулась и молча потащила за собой Олега. Они вышли в коридор, ведущий в трюм корабля, и исчезли. Слава проводил взглядом и, помотав головой, пробормотал под нос. Все-таки странная парочка. Но Олега еще можно понять. Ему лишь бы какую бабу гормоны играют. Но она-то, ей 100 лет в обед и туда же. А почему ты считаешь, что женщины постарше не имеют права на любовь? Подняв брови, спросила Лера. Тем более, что по состоянию тела она совсем молодая, в расцвете сил. А то, что она в их паре доминирует, так что такого? Олег и не против. В кои-то веки хоть кто-то о нем позаботится. Ну да, материнская забота перемешана с сексом. И что? Ни они первые, ни они последние. Вот что, может, и мы пойдем к себе, тоже попрощаемся. С кем это мы будем прощаться? Не понял Слава. Вы со мной летите, чего прощаться-то? Вот ты какой непонятливый, хихикнула Лера. Ну как тебе еще намекнуть, что пора и нам запрыгнуть в постель? Ты когда последний раз как следует занимался сексом? И не упомнишь. То ты занят, то мы где-то носимся. Быстренько попрыгали в постели и спать. Это что, хорошо? Пойдем, займемся как следует, с расстановкой, со вкусом. Хоть будет что вспомнить. Чего-то мне лень. Может, попозже? Усмехнулся Слава. А пока посмотрим фильмец с чудовищем. Чего вы выключили-то? Такой классный фильм. Ужастик. Он издевается, осуждающе сказал Наташа. Лер, снимай с него штаны. Сейчас мы его прям тут достанем. Ну-ка, ну-ка. Она встала с диванчика и, зарычав, бросилась на шею Славе. Следом за ней Лера. Девушка схватила обоих в охапку и, легко подняв, перебросила на свою кушетку. Затем, пока Слава боролся с вцепившейся в него Наташей, содрала с него шорты. Закончилось все в большой каюте Хионга уже глубокой ночью, когда все были вымотаны, покрыты потом и любовными соками. Прощание прошло очень качественно и энергично. Наташа выдохлась первой. Все-таки она была гораздо слабее мутантки Леры, но и та через некоторое время уснула рядом с шумно сопящей во сне подругой. Слава некоторое время еще не спал, тем более, что он не так уж и устал во время любовных игр. И за счет того, что сил у него было побольше, чем у девушек, и за счет того, что они взяли инициативу в сексе в свои руки. В голову Славы лезли воспоминания, картинки, разговоры. Он видел, к чему шло дело на земле, но не видел необходимости вмешиваться. Да и что он на самом деле мог поделать? Ну да, монархия. Через 2 недели после того, как он прилетел на Землю выручать людей, бывший министр обороны, потом в Рио президента, объявил себя императором при мощной поддержке своих людей, потом и всего народа. Народ хотел жесткой централизованной власти. Всех уже задолбали постоянные выборы и перевыборы, либералистические штучки и попытки власти установить монархию, называя ее демократией. Честнее было просто объявить монархию и все тут. Сильная централизованная власть в нынешних условиях казалась все-таки более эффективной. Договор со Славой был заключен, даже прошли первые проплаты. Он выставлял стоимость своих услуг и вооружения в кредитах Алусии, в товарном исчислении. Конечно, Вячеслав назвал цену тех же редкоземельных в 4 раза ниже их реальной стоимости на рынке Алусии. Но это и понятно, ведь фактически кроме вооружения он передавал земле и технологии. Можно было поставить рубль против 100, что земные ученые разберут каждый образец вооружения на части и попытаются его скопировать на земных заводах. Слава не брал никакого слова землян, что этого не будет сделано. Да и глупо было бы такое слово брать. Естественно, они попытаются уйти из-под влияния Славы. Но это случится не скоро, очень не скоро. Он передал им несколько истребителей, захваченных на базе, несколько флайеров, оставил себе лишь один. Единственное, что сделал с истребителями, убрал у них маршевые двигатели. Летать в пределах Солнечной системы они могли, а вот выходить в открытый космос – нет. Конечно, люди были недовольны, но Слава жестко пояснил им, что это так и по-другому быть не может. Никаких технологий, предполагающих выход в открытый космос. Почему? Он не сказал, почему. Но это и так было ясно. Он не хотел, чтобы когда-либо земляне связались с зелеными за его спиной. А возможности этого имелось. Исчезнет император Сергей I, и кто знает, как поведет себя империя без этого человека. За полтора месяца Слава облетал всю Землю, побывал в различных ее точках и государствах. Они захватили последние флайеры, оставшиеся для поддержки экспедиционных корпусов, высаженных в Южной и Северной Америках, Австралии, Африке. Все эти флайеры подчинялись позитронному мозгу Хионга и после его приказа нормально собирались в его трюме. Экипажи частично были интернированы, частично уничтожены, если не сдавались. А таких не сдающихся оказалось половина. Экспедиционные корпуса китайцев на территории США, Мексики, Израиля, Австралии, везде, где они были, пытались создать колонии Китая со своими устоями, своими законами. Слава не стал их трогать, за исключением того, что выбил у них всю тяжелую технику и самолеты. То есть оставил их без тяжелого вооружения, с одним стрелковым. Были уничтожены все, кого видели с лучеметами в броне, ни к чему было давать им какое-то преимущество перед коренными жителями. Теперь они стали равны. Или они договорятся, или начнут драться до победы, покрошат друг друга и ослабят настолько, что больше не будут угрожать России и даже не заинтересуются ее делами. Слава не стал лезть в дебри политики. Он схватил главное, чего хотел новый император, и, в общем-то, одобрил его действия. Вячеслав не видел альтернативы. Или жесткие действия и создание Евразийской империи, или хаос, тьма. Для той же Европы было спасением вхождение в Россию, после того, как коренные жители взвыли от беспредела черных банд, прошедших по тихим и мирным городам Запада. России пришлось высаживать туда десант и буквально выжигать эту нечисть каленым железом. Банды были хорошо вооружены, так что пришлось подключить боевые флайеры. Вот где пригодились те, которые были отбиты у зеленых. С помощью двух десятков флайеров территорию Западной Европы очистили от бандитской нечисти за считанные недели. Люди с благодарностью принимали победителей, хотя имелись и недовольные. Как это так, русские во Франции распоряжаются как у себя дома? Но, в общем-то, французам было не привыкать к русским на улицах своих городов. Увы, некоторые из городов уже перестали существовать. Вместо Парижа под солнцем блестела ровная, словно лакированная поверхность камня. От Эйфелевой башни, гордости Парижа, не осталось даже следа. Она растворилась в нагретом до бела расплаве, как кусочек сахара в чашке кофе. Не стало и Лондона, не стало многих портов, в которых стояли корабли военно-морского флота и флота вообще. Был уничтожен практически весь флот, ведь он мог перевозить армию, вооружение, потому все корабли, которые ходили не под китайским флагом, уничтожили. И это тоже оказалось выгодным для России. Весь флот Китая аннексировали, и фактически Россия стала владычицей морей. Подводные лодки государств? Ну да, они остались целы. Найти подлодку в глубинах океана с помощью звездолета можно, вот только зачем? Ей, подлодке, надо заправляться, экипажу питаться, узлам лодки требуется ремонт, волей-неволей она идет в док. А там другая власть, хочешь ты этого или не хочешь. Да, были попытки ударить ядерными ракетами по территории Китая, нанести удары возмездия. Капитаны боевых подводных кораблей в отчаянии принимали решение отомстить проклятым желтозадам. Не вышло. Над Китаем, и не только над Китаем, постоянно висели звездные корабли, и каждая вспышка, каждый запуск ракет отслеживался, а ракеты сбивались еще на подлете к территории Китая. Беспилотники постоянно баражировали территорию Китая и России, четко отслеживали обстановку в воздухе. Вернее, не они, а позитронные мозги кораблей, на которые шла информация с датчиков беспилотников. Ни одна ракета, а их было выпущено немало, не прошла к территории Китая. Подводные лодки напрасно потратили свои последние заряды. Большинство из них вернулось в порты своих государств и встало на приколе возле пирсов. В подлодках не было необходимости. Если не в кого направлять свои ракеты, зачем нужны их носители? Затратные, требующие дорогостоящих ремонтов и содержания больших экипажей. Эти громадины беспомощно застыли у причалов, охраняемые постами военной полиции и похожие на выброшенных на берег китов. Был уже разгар лета. Голод еще не начался, но впереди маячила зима. Жестокая, холодная. Электростанции в основном были разбиты, так что Европе предстояло тяжелое испытание. А Слава собирался доставить генераторы, работающие на антиматерии, и поставить их вместо громадных и опасных атомных станций и гидроэлектростанций, уничтожающих экологию планеты. Генераторы могли обеспечить энергией целые населенные пункты, в зависимости от размера городка и размера генератора. Их тоже необходимо было поставить еще до зимы. В общем, дел набралась куча. Ну и главная задача не должна была быть забыта – защита от внешней угрозы. За полтора месяца, которые они занимались делами на Земле, Шаргион собрал и установил у себя 3 мегабластера. Задача оказалась непростой. Требовалось сделать специальные шахты, поставить в них бластеры, создать мембраны, перекрывающие наружные выходы тогда, когда они не нужны, подвести орудие к емкостям с энергией. Слава еще не испытывала оружия, он собирался это сделать в следующем полете к Алусии, то есть завтра утром. Вячеслав осторожно пошевелился и лег на бок, глядя в лицо Леры, слегка приоткрывший рот. Из уголка ее рта тянулась тонкая нитка слюны, она сладко сопела, выставив крепкие груди. Сзади пошевелилась Наташа. Она прижалась к спине Славы и стала сопеть носом ему в спину, щекоча выдыхаемым горячим воздухом. Он улыбнулся. Тело ей сделали, конечно, качественное. Красотка хоть куда. Он закрыл глаза и заставил себя успокоиться и отбросить все мысли. Нужно было поспать. Завтра тяжелый, нервный день. В последний раз, проводив взглядом Хионг с оставшимся на нем Олегом, Слава сосредоточился на состоянии Шаргиона. Проверив все его органы, убедился, что тот функционирует нормально. Корабль просто лучился довольством и здоровьем. Вся компания уже собралась тут, на базе. Сельмара была слегка угрюма, видимо, переживала расставание с Олегом. Девчонки, Лера и Наташа, пребывали в благостном и довольном состоянии, как сытые кошки. Слава сообщил императору, что уходит от Земли, оставляя на всякий случай для связи крейсер «Хионг». Тот не удивился и спокойно пожелал счастливого пути. Шаргион плавно сошел с орбиты Земли и двинулся к Луне. Дорога заняла считанные минуты, и скоро они зависли над останками поверженного гиганта, линкора, сбитого базой и Храсом. Километровая громадина от удара Луну лопнула, сплющилась, но все равно возвышалась над поверхностью метров на 200, уйдя глубоко в рыхлый грунт. До сих пор в этой груди металла происходили какие-то ядерные процессы. Что-то горело, что-то разлагалось, как в чернобыльской печке. Слава проверил бластеры. Все было готово, и он подал команду на открытие всех 3 портов. Первый выстрел ударил в груду металла так, что озарил окрестности, будто гигантская электросварка. Часть металла испарилась, а часть стекла вниз ручьями раскаленного добела расплава. Удар из другого бластера вызвал тот же самый эффект. Лучи мегабластеров проделывали в корабле целые тоннели. Слава специально решил испытать бластеры на разрушенном линкоре. Во-первых, надо было проверить, как работают бластеры именно на том объекте, который мог в дальнейшем послужить мишенью. Линкор «Храс» где-то там далеко болтался в космосе и в будущем мог стать вполне реальным соперником. А второе, оказались уничтожены возможные приборы, которые могли использовать все, кто доберется до останков линкора. Скорее всего, там кроме металла ничего не осталось, но все равно он не хотел привлекать к кораблю толпы мародеров. Что же касается кораблей-рабовладельцев, которые ныряли к Земле раньше, как ни странно, за все последнее время не было замечено ни одного корабля-браконьеров и легальных охотников за рабами. Слава вначале удивлялся, почему так, потом понял. Буран сразу распространил заявление о том, что Сорок принадлежит ему, и он лично намерен заниматься его освоением. И что все, кого застигнут возле планеты, будут уничтожены. Никто не хотел рисковать, поскольку имелась возможность спокойно найти другие планеты для разграбления. Своя шкура дороже. Шаргион закрыл мембраны орудийных портов и, набирая скорость, ринулся к выходу из Солнечной системы. Заработали генераторы ходового защитного поля. Они начинали работать после первых же ударов микрочастиц о шкуру живого корабля. Поле принимало на себя удары микрометеоритов. Они вспыхивали, излучали тепло и свет, а Шаргион с удовольствием их и поглощал, пополняя запасы энергии. Это выглядело так, как будто корабль двигался через пространство, заполненное вкусной кашей. Крупные метеориты он заранее видел и прокладывал маршрут, стараясь их не касаться. Даже для него они были бы слишком опасны. Наконец, выйдя на более-менее свободное пространство, где на его расчеты не влияли тела планет, звездолет совершил первый скачок, вынырнул из-под пространства, определился, последовал еще скачок, еще, еще. За 5 минут корабль вынул душу у 4 членов экипажа, но приблизился к системе Алусии настолько, что смог включить планетарные двигатели. Теперь до планеты осталось минут 20 лета. Можно было быстрее, но существовала реальная опасность во что-нибудь врезаться. Пространство вокруг Алусии наполняли всевозможные корабли, снующие между сателлитами этой цивилизации и другими планетами системы. Тут же заработал коммуникатор, и в воздухе появилось изображение Зингара. Видимо, была включена функция оповещения о том, что Слава появился в пределах досягаемости. Слава ткнул виртуальную клавишу, и изображение купца шумно выдохнуло. «Наконец-то! Ты куда пропал? Тебя не было полтора месяца. Тут у нас неприятности, поставки от Киркаров полностью прекращены. Идет война. В общем, наш бизнес умер. Нам нужно с тобой встретиться, все обговорить. Когда тебя ждать?» «Ты все там же сидишь, где и раньше, или переместился в другой офис?» «Где раньше? Прилетай быстрее, я жду». Купец резко отключился. Его лицо во время разговора было очень напряженным и угрюмым, и Слава понял, что дела действительно плохи. Ну что же, движение всегда идет по спирали. Виток, возврат назад, подъем. Так что ничего удивительного. Слава расслабился, вышел в псионическое пространство и попытался связаться с учителем. Тот немедленно откликнулся. «Привет, Слава, ты уже в курсе?» «Нет, я только что прилетел с Земли, пришлось улаживать много неприятных дел, поэтому задержался. Что сейчас происходит, можешь обрисовать?» «Могу. Итак, после твоего вылета на Землю около 2 недель все было как обычно. Мы поставляли гершанку, добывали редкоземельные, складировали в пещерах. Кстати, тебя ждут 600 тонн редкоземельных и щелочных. Только вот как ты будешь их забирать, не знаю, но все по порядку. Внезапно исчезли все корабли контрабандистов. Все до одного. Их не было несколько дней, они не выходили на связь. Потом наблюдатели заметили, что над входами в наши вентиляционные тоннели и над выходами к местам погрузки зависли корабли двуногих. Затем они совершили посадку, и что ты думаешь, кто из них вышел? Зеленые вместе с киркарами. По некоторым признакам, например, по феромонам, оставшимся на месте высадки, их учуяли наши наблюдатели, было выяснено, что это киркары из стана бунтовщиков, роя Синнан. Все выходы из наших тоннелей блокировали боевые роботы, полевые бластеры, летающие боевые машины. Первые же воины, которые попытались пообщаться с агрессорами, были убиты или их попытались захватить, и воины покончили с собой. Затем неприятели предприняли попытку проникнуть в тоннели. Вражеские киркары, вооруженные армейскими лучеметами, боевые роботы, двуногие в броне высшей защиты. Они прошли до того момента, где и встретили твои боевые роботы. После этого пыл нападавших быстро снизился. Роботы буквально выбили их из галереи, не пришлось даже засыпать ходы. Потом враги избрали другую тактику. Все наши галереи, которые они нашли, были подорваны. Началось противостояние. Их флайеры висят над нашей территорией. Как только мы делаем вылазку, нападаем на киркаров и двуногих. Флайеры подключаются к бою, и мы несем потери. Фактически они заблокировали нас и дружеские нам раи под землей, как бывало когда-то. Зеленые начали разработку редкоземельных, находящихся на нашей территории, выкопали котлованы. Мы ведем подкопы, вредим как можем, но они упорно продвигаются в этом деле. За все время существования нашего народа это первый случай, когда киркары объединились с зелеными против киркаров. Ну если не считать нашего с тобой союза. Но ты не зеленый. Самое странное то, что все эти мятежные раи с роем Синнан во главе всегда были самыми непримиримыми противниками примирения с двуногими. И вот они с ними вместе. Мы теряемся в догадках и не знаем, что делать. Вернее, знаем. Воевать. Но пока терпим поражение. Они не могут нас достать, но и мы не можем нанести врагу большого вреда. Все из-за мятежников. Если бы не они, двуногие не смогли бы так продвинуться в борьбе с нами. «Я понял вас», — хмуро ответил Слава. «Начну выяснять, как это все получилось, и думать. Скоро встречаюсь с купцом, может, он что-то знает. Я свяжусь с вами, когда будет достигнута ясность». «Хорошо». Киркар отключился, а Слава еще с минуту сидел, переваривая услышанное. Потом посмотрел на своих спутников, те выжидательно уставились на него. «Плохи дела. Война с киркарами идет. Сейчас полечу к Зингару. Кто со мной? Сельмар, полетели. Девчонки, вы тут сидите, ждите распоряжений. Я на саргами полечу. Сельмар, оденься в броню, вооружись. Я тоже. Кто знает, какие ждут сюрпризы». Шум. Яркие толпы существ. Слава не замечал ничего, двигаясь к офису купца. Он вызвал автоматическое такси, и они вдвоем с Сельмарой, вооруженные до зубов, взгромоздились в его салон. У них имелось все, что нужно для боя примерно в течение 2 часов. Слава настоял на такой мере предосторожности, и встревоженная Сельмара, конечно, не протестовала. Ситуация была слишком серьезна. У дверей в офис купца стояли группы вооруженных людей и 2 боевых робота. Слава вначале насторожился и приготовился к бою, но потом узнал одного из охранников Зингара и немного успокоился. Охранники тоже узнали Славу, и главный из них сказал: «Господин Зингар ждет вас. Он специально поставил нас здесь, чтобы не было никаких проблем с вашим приходом». «А что, имелись какие-то проблемы?» «Извините, я не уполномочен давать информацию. Господин Зингар все вам прояснит. Проходите, пожалуйста». Охранник открыл входную дверь, бесшумно ушедшую в стену. Остальные воины выстроились позади, как будто прикрывали вошедших своими телами. Слава подивился. Таких мер безопасности до сих пор точно не было. Они прошли в кабинет Зингара. Тот уже сидел на своем месте, как обычно, попивая что-то из высокого стакана. Купец вежливо встал при их прибытии и снова плюхнулся на место, откинувшись на спинку кресла. Слава создал себе кресло, уселся в него и также молча уставился на купчину. В комнате воцарилось молчание. Потом Зингар грустно сказал: «Все когда-то приходит к концу, не правда ли? Вот и наш бизнес тоже пришел к концу». «С чего вдруг? Откуда у ситуации ноги растут, ты в курсе?» «Нет, как ни странно, не в курсе». Купец со стуком поставил стакан на столик, сложил руки на животе и тяжело вздохнул. Вначале советник по безопасности перекрыл доступ к планете. Наглухо. Ни один контрабандист не мог сесть на поверхность. По тем, кто пытался это сделать, открывался огонь. Потом вдруг на планету выдвинулся целый десант звездной пехоты. И самое странное, что с ними вместе оказались киркары. Но самое плохое вот что. Мне дали понять, что если я еще буду продавать редкоземельные, то лишусь головы. Мне передали недвусмысленное послание от советника по безопасности. Все. Вот то, что я знаю. А твои соображения? Что случилось? У меня в корабле более 500 тонн редкоземельных. Я наладил торговлю с Саругом и намерен получать оттуда огромное количество металлов. Кто смог остановить торговлю? Кто-то из совета? Кто конкретно, не знаю. Это не мой уровень. Купец скривился, будто ему в рот попало что-то гадкое, горькое и неприятное. Думаю, что тебе нужно связаться с тем, кто тебе дал крышу, пока все контакты с тобой смертельно опасны. Я слышал еще, что ищут владельца живого корабля, объявлена награда за твою голову, 10 миллионов кредитов. Кто объявил? Совет объявил. Тот, кто выдаст имя владельца живого корабля, получит 10 миллионов кредитов. А тот, кто доставит тебя к ним, 30. Тихо, тихо. Я не собираюсь сообщать твоего имени, уж тем более пытаться тебя захватить. Почему-то мне это кажется смертельно опасным и просто невозможным. А я не играю в игры, где проигрыш склоняется к 100%. Тем более, что рассчитываю на дальнейшее сотрудничество, в случае, если ты победишь. Я на твоей стороне. Правда, только мысленно. Я не стану участвовать в боевых действиях, а дело идет к тому. Есть какие-то соображения по этому поводу? А какие соображения? Начну общаться с людьми, наводить справки. Ты будешь продавать эту партию металла? Или мне ее пока придержать? Купец задумался, и Слава видел, как на его лице жадность борется со страхом. Он молчал минут 5, потом выдал результат мыслительного процесса. Придется действовать через сеть посредников, не хочу светиться напрямую, а значит будут потери в доходах. С другой стороны, лучше поделиться процентами, но что-то получить, чем не иметь вообще ничего. Да, я возьмусь за продажу этой партии. Где она находится, куда подать транспорт? В порт, конечно, в Саргаме металл. Там Лера и Наташа, они выдадут, я распоряжусь. А мне требуется взамен вот что, лови. Слава скинул с коммуникатора на коммуникатор купца список нужных приборов, инструментов и оружия. Купчина мельком все просмотрел, удовлетворенно кивнул. «Да ничего особого, все доступно. А чего так много генераторов электричества на антиматерии? Ты ими весь корабль забьешь, и не один. Впрочем, это не мое дело. Надо, значит, надо. Ладно, не будем терять времени, я готовлю транспорт и занимаюсь комплектацией твоего заказа, а ты займись разруливанием ситуации с киркарами». Выйдя из офиса, Слава тут же вызвал автоматическое такси и по дороге в порт отдал распоряжение девушкам, чтобы они ждали купца. Через 20 минут он был в Саргаме. За это время гравиплатформы, нанятые купчиной, уже подошли под загрузку, и он отзвонился, сказал, что можно начинать отпуск товара. Слава прикинул. Разгрузка-погрузка должна была продолжаться около часа. Купец пригнал грузовых роботов, и те ловко и споро подхватывали ящики с драгоценными металлами, маркированными особым образом с указанием металла и его частоты. Затем грузили на гравиплатформы, унося по полтонны каждый. У роботов насчитывалось несколько десятков. Видимо, купец хотел закончить разгрузку как можно быстрее, потому не поскупился на траты в виде найма роботов-погрузчиков. Слава понаблюдал за происходящим минут 10 и пошел в рубку. Сельмара и девушки сидели в рубке, видимо, обсуждали то, что случилось. Когда Слава вошел, они затихли, и Лера, выжидательно посмотрев на мужа, спросила: «Слав, совсем плохо? Что будем делать?» «Пока не знаю», — хмуро сказал он, опускаясь в кресло. «Сейчас свяжусь с Индраном. Тогда и станет ясно, как поступать. Скорее всего, без войны не обойдется. Мне Шергион передает. Вокруг него странная суета, как будто окружают цепью из баз или кораблей. Какие-то круглые штуки ставят в пространстве. И еще. Он засек храс на границе планетарной системы. И тот явно движется к Алусии». «Они обкладывают Шергион, лишают возможности маневра», — озабоченно сказала Сельмара. «Это мины с антиматерией. Могут подрываться по программе, могут быть взорваны на расстоянии. Они же не знают, что это все равно, что раскладывают тарелки с угощением. Меня ситуация сильно напрягает. Вокруг Алусии давно не было войны. Если против нас объединятся все, весь совет, вся Алусия, наши планы пойдут прахом. Нам останется только бежать на край света. Впрочем, надо еще выяснить, откуда ветер дует. Если тут появится храс, дело без бурана не обошлось. Нам так и так пришлось бы с ним столкнуться, только попозже. «Тихо, все!» — Слава поднял руку. «Коммуникатор. Эндран, только вспомни черта, а он тут как тут. Привет, Эндран, а я сам собирался с тобой связаться». «Привет, Вольф. Или как там тебя?» Хмурое лицо повисло посреди рубки. «Есть повод встретиться, и очень серьезный. Как я вижу, ты уже рассчитался с кредитом. Не мудрено рассчитаться, когда торгуешь редкоземельными, да? Что-то ты взорвался, однако. Впрочем, жду тебя у себя дома. Когда появишься? А можно прилететь на крейсере? Ничего там ваши службы не возмутятся? Он не встанет у меня на площадке. Впрочем, я встречу, заранее меня извести. Теперь тебе точно только на крейсере передвигаться». Он хохотнул и снова посерьезнел. «Срочно вылетай. Жду». Эндран отключил коммуникатор, и в рубке повисла тишина. «Семен, что там с разгрузкой?» «Заканчивают. Минут 5 еще и все». «Хорошо». Слава набрал номер коммуникатора. «Зингар, разгрузка закончена». «Я в курсе. Жди перечислений. Придется продавать потихоньку маленькими партиями. Так что все продастся не скоро. Решай быстрее дела. Удачи». Слава положил коммуникатор рядом с собой и задумался. Войны было не избежать, это ясно. Но только вот с кем? Во что это выльется? Если это решение совета, тогда его планы летят к черту. Если замешано частное лицо, гадать бесполезно. «Семен, летим на Лурин. Когда запросят кому, скажешь к Эндрану. Вольф, я с ним свяжусь чуть позже». «Понял, командир, полетели». В этот раз его принял огромный космопорт Лурина, где даже Саргам смотрелся маленьким и хрупким, как игрушечный автомобильчик. Слава осмотрелся вокруг. Космопорт оказался полупустым, то ли тут не принято было принимать большие грузовые корабли, то ли его направили в порт, где кораблей поменьше. Когда Саргам опустился на площадку, к нему тут же подлетел прогулочный маленький флайер, и Семен сообщил. «Они говорят, это для тебя. Эндран прислал флайер. Может, броню наденьте?» «Сельмар, останься тут», — подумав, сказал Слава. «Меня не вряд ли легко возьмут, а вдвоем шансов погибнуть больше. Один схожу». «Думаешь, до этого дело дойдет?» — озабоченно спросила женщина. «Может, и правда плюнуть на приличие и прийти в броне?» «Нехорошо. И охрана может не пропустить. Это же все-таки боевое снаряжение». «Да нет, тут они нас не тронут. Вполне могли бы на подлете сбить. Не забывай, тут у них мегабластеры стоят на платформе города». Против них и крейсер не удержится. Будь что будет. Если что, улетайте. Лера пусть попробует установить контакт с Шаргионом. Она тоже псионик. Но это так, на всякий случай. Скорее всего, до такого дела не дойдет. Все, я пошел. Слава вышел из открывшегося шлюза крейсера и уселся в небольшой ярко-красного цвета флайер, больше похожий на прогулочную яхту, чем на обычный корабль. Внутри все было отделано в будуарном стиле. Большая кровать, покрытая чем-то вроде шелковых простыней, пол из ковра, система обеспечения, которая предлагала любые напитки и яства. Стоило это, скорее всего, огромных денег, и флайер обошелся не дешевле звездного истребителя. Слава не особо обращал внимание на роскошь, ему было не до того. Он все время пытался найти выход из ситуации и продумывал, что же ему скажет Эндран. Вряд ли он услышит что-то хорошее. Та же самая комната, тот же самый Эндран, только хмурый, сосредоточенный и невеселый. Банкир легким кивком головы отпустил свою секретаршу, завилявшую в дверях аккуратной попкой, на которой система обеспечения нарисовала что-то вроде узких шорт. Как и все женщины в поместье, она была полностью обнажена, по моде Алусии. Всю ее одежду составляла лишь краска. Также жестом Эндран предложил Славе сесть, потом положил руки на стол и с минуту молчал, глядя собеседнику в глаза. Слава тоже не особенно порывался начинать разговор. «Ты пригласил, ты и начинай». Он, в общем-то, был спокоен и не из такого дерьма выбирался, придумать что-нибудь. Пока требовалось выловить всю возможную информацию. «Ну что, Вольф, похоже, наше сотрудничество подошло к концу. Я не сотрудничаю с трупами». «Хе, печально. Но я еще не труп, и сделать меня таковым очень трудно, заверяю тебя», — усмехнулся Слава. «Может, поясни, что случилось? Что ты там про редкоземельный говорил?» «Что говорил? Вообще-то нехорошо кидать своего партнера», — холодно заявил Эндран. «Почему ты не сказал мне, что занимаешься поставками редкоземельных? Ты понимаешь, что наркота — это одно, а редкоземельный — совсем другой уровень? И плата другая, потому что задача сложнее. И вообще, редкоземельная такая тема, что ее простым смертным касаться не рекомендуется. Это кормушка совета, а точнее ее председателя». «Что, это Боран перекрыл нам дыхалку?» «Я так и знал». «Да что ты знал?» — поднял брови Эндран. «Ни хрена ты не знал. Прежде чем заняться этим делом, надо было спросить у меня разрешение, наладить контакты, договориться об отчислениях. А теперь чего? А теперь ничего. Буран с разрешения совета установил контакт с киркарами. Вернее, те сами как-то на него вышли, не знаю как. И теперь они будут заниматься добычей редкоземельных. А ты отваливаешь от этого дела. И я тоже. Если бы ты заранее сказал, что начинаешь добычу металлов, я бы заручился поддержкой некоторых членов Совета, и они бы заблокировали решение Совета о передаче прав на концессию. А теперь Буран будет часть денег перечислять на Совет, а большую часть забирать себе. Все подмазаны, всем выгодно. Кроме того, он взял исключительную лицензию на продажу редкоземельных. На всей Алусии. Это обошлось ему в 10 миллиардов кредитов, плюс еще 50 в течение 10 лет. Но теперь ни один слиток редкоземельных не будет продан без его контроля. Ну да, остаются контрабандисты, как обычно, но на этот раз никто не будет смотреть сквозь пальцы на их шалости. Советник по безопасности землю роет, и ни один контрабандист теперь не прошмыгнет. В общем так, рынок редкоземельных полностью захвачен Бураном. Хочешь что-то сказать? Ладно, редкоземельные захвачены, но почему нельзя торговать гершанкой? Почему этого нельзя делать? Не пропускают никого. Ни с гершанкой, ни с какими-либо товарами. Говорят, что те киркары, которые сотрудничают с Бураном, поставили условие, что заблокированные киркары не получают никаких товаров. То есть в среде киркаров раскол, если не знал. И те, с кем ты сотрудничал, специально заперты под землей. Но, скорее всего, ты в курсе дел, чего я распинаюсь. Ты же знаешь, что там случилось? Знаю, кивнул Слава, и думаю, как устранить проблему. У тебя есть какие-то соображения по этому поводу? Эта проблема называется Буран. Но ты вряд ли до него доберешься. Он практически не покидает Алурина. Кроме того, убийство члена Совета вызовет расследование, и убийца будет найден на краю света. И наказан. Пусть даже остальные члены Совета и будут радоваться смерти коллеги. В любом случае, они должны наказать убийцу. Поэтому, если кто-то и убивает члена Совета, то только так, чтобы нельзя было заподозрить, что это убийство, а не несчастный случай. Пусть даже все и шито белыми нитками. В общем, скорее всего, мы потеряли бизнес. Ты потерял. И я с тобой. А если с ним поторговаться? Если ему предложить что-то, что для него ценно? Не глядя на собеседника, спросил Слава. Если его шантажировать? И что же ты ему предложишь? И главное, за что предложишь? Мол, я имею некую информацию или вещь, если ты хочешь ее получить, сделай так-то и так-то? Да это смешно. Ему плевать на всех и вся, это же Буран. Он только больше озвереет и все. Что и на сына плевать? Поднял брови Слава. Ты его сына захватил? Ну ты даешь. Восхитился Индран. Только и на него ему плевать. И вообще, ты хоть знаешь, кто его сын? У него нет сына. Это он сам, это его клон. Правда, об этом известно немногим. Теперь и тебе. Сомневаюсь, что ради него он сделал что-то, что будет противоречить бизнесу. В мире все взаимосвязано, и деньги означают власть, а власть – деньги. Чем больше денег, тем больше власти, и Буран никогда от них не откажется. Пусть даже это будет стоить жизни его клону. Но это не выход. Ищи другой способ.